Опять всю неделю будет возня. Из дома на работу, с работы обратно. И так 7 дней в неделю отвратно кидают тело в постель. С первого броска от меня остались только грусть и тоска, боль и усталость, и все это в квадрате. Я чувствую трупный запах на моей кровати. Тянешь и час, сопли напиваюсь после аванса. С похмелья мне на все наплевать. Эй, налей мне еще, твою мать. Весь день, вся неделя, весь месяц и год создают иллюзию, она никуда не идет. Кидают тело в постель, с меня хватит. Я чувствую трупный запах на моей кровати.